Корейской Народно-демократической Республике студенты научно-исследовательских кружков добиваются больших успехов. Студенты университета имени Ким Ир Сена и других институтов страны добивались в нынешнем году многих научно-исследовательских достижений, способных внести вклад в строительство экономической державы и улучшение жизни населения, свыше 160 из которых уже дают эффект на практике,